Мы такой гимн слушали с вами, молодежь, очень серьезного содержания. И автор, он так выражается: когда не станет места, совсем не будет места для Господа Иисуса на земле. И вот я так думаю, неужели будет такое время, когда Господу места вообще нигде не будет? В мире Ему сегодня места нету. Ну и места Ему не будет вообще даже и в церкви. И как в Ладикийской церкви Господь там стучит, все стою дверью и стучу, да? Если кто услышит, отворит, войду к нему, буду вечерять с ним, он со мною. И вот неужели, друзья, вот места вообще Господу не будет на земле? Видимо, мы к такому времени подходим. А братья пропели такой гимн, немножко ободряющий: нужно Иисуса искать, нужно Его найти. Есть такое место в Деянии апостолов, мы читаем 17 глава. Там, когда говорит автор так, что от одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначил предопределенные времена и предел их обитанию. То есть от одной крови он нас всех произвел для обитания по всему лицу земли и назначил нам предел, который мы с вами не перейдем. Предел. И там в другом месте написано, псалмопевец говорит так, что «зародыш твой видели отчи мои, в твоей книге записаны все дни для меня назначены, когда ни одного из них еще не было». А в другом псалме он говорит так: «Господи, скажи кончину мою, какая она, и какой век мой». Молодежь, мы так не молимся, друзья, братья, сестры, подростки тут есть. Никто еще так Богу не взывал: «Господи, скажи кончину мою, какая она, и каков век мой?» А? Наверное, никто не взывал? А что, Бог не побуждал к этому, что ли? Недельки три назад был я в одной регистрированной церкви. Ну и так, немножко тоже говорил, что наша жизнь очень коротка. Вот как книга пророка Исаия говорит, 40 глава, что народ, говорит, как трава, цвет увял, все прошло. Вот и говорю: вы знаете, друзья, вы когда-нибудь спрашивали у Бога, как некогда Давид спрашивал: скажи кончину мою. А одна сидит такая, не знаю, сестричка она, не сестричка, говорит: а я даже думать вообще об этом не хочу. Я на нее посмотрел, говорю: вот в этом ваша и беда. Думать-то надо все равно об этом. Мы уже на первом собрании говорили с вами. И вот скажи кончину мою. Вы не интересовались, друзья? А если вы даже и интересовались бы, Бог вам бы никогда бы не сказал. Согласны или нет? Конечно. А то, представляете, например, Господь бы сказал мне там, ну, это будет, например, 20 мая 2010 года. Ну, сказал бы нам: вот наша кончина, предел на земле, все, больше не перейдешь. И мы бы, знаете, что сказали бы с вами? Ага, не скоро придет Господин мой, давайте будем бить слуг и служанок, есть, там, пить, веселиться, гулять. Вот так бы и сказали бы мы, по своей греховной, испорченной природе. И поэтому Господь, друзья, Он нам так не говорит. Не говорит. А Он говорит так: бодрствуйте и молитесь на всякое время. Бодрствуйте и молитесь. Интересная такая мысль. Помните, друзья, Господь, когда Иону послал проповедовать в Ниневию, первый раз он не пошел, побежал в Фарсис. Потом Бог его остановил чудным образом на пути непослушания. Он опять пошел в Ниневию проповедовать. И его проповедь была такого содержания: еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. И написано, это слово дошло до царя, и он повелел всему народу там ни пить, ни есть, и даже скот ничего не поели, не кормили. И покаялся, он как бы обратился к Богу, да? И вот представляете, братья и сестры, если бы эти ниневитяне сказали: еще 40 дней, хорошо, 39 дней мы еще погрешим, 39 дней, а на 40-й день бы покаялись. Они могли бы так сказать или нет, молодежь? Наверное, могли бы или нет? Ну, через 40 дней, ну ладно, 39 есть в нашем запасе. Вы знаете, братья и сестры, друзья, если бы они так сказали, они бы никогда бы не покаялись. Наступил бы 39 дней, они бы сказали: о, 38 дней, ничего не случилось, и 39-й ничего не случится, и 40-й ничего не случится, И так и человек говорит, не скоро совершается суд над худыми делами, не боюсь делать зла. Так написано. И вы знаете, друзья, поэтому сегодня брат уже читал это место, что ныне, когда услышите глас Сына Божьего, не ожесточите сердец ваших. То есть сегодня, вот ныне, пока, когда услышите, не ожесточите. Вы знаете, друзья, мне хотелось одно место почитать. И давайте вместе с вами порассуждаем, хорошо, подумаем, углубимся в Слово Божье. Я знаю, что после обеда немножко тяжело, и бывает даже до обеда трудно. Кто-то дальнюю дорогу перенес, кто-то рано сегодня встал, не выспался. Утомительно бывает, тяжело. Но давайте как-то ободримся, хорошо? Ободримся. Вот обратите внимание, 21 глава Евангелия от Иоанна. Слушайте меня внимательно. Кто будет слушать невнимательно, тот не поймет, какой я вопрос задам. 9 стих. Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб. И 12 стих. Иисус говорит им, придите обедайте. Из учеников же никто не смел спросить его, кто ты, зная, что это Господь. Иисус приходит, берет хлеб и дает им также и рыбу. Смотрите, молодежь, когда ученики вышли на берег, на что они сначала обратили внимание? Они видят, написано, разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб. Значит, на что они внимание обращали? Что на огне лежало? Рыба, да? Ну, я представляю, представляете, печеная рыбка. Выходишь, они там голодные были, холодные, промокшие, рыбачили. И вот они выходят, запах-то идет или нет? Иногда в подъезд заходишь, где-нибудь рыбку жарят, чувствуете, да, рыбку жарят. Сразу видно, кто-то жарит рыбку по запаху. И вот я представляю, ученики выходят на берег, на огонь раз, внимание обратили, оп, рыбка, да? А потом уже хлеб. А когда, друзья, Господь начал их кормить, Он сначала что им дал? Хлеб, а потом рыбку. Я знаю, друзья, вот брат уже сказал, рассказать немножко о благовестии. Вы ожидаете от меня рыбку. Рыбку. А у меня на сердце легло, сначала вам хлеба дать чуть-чуть. Как Христос поступал. А потом рыбки. К чему я это говорю? Вы знаете, друзья, вот мы приходим в собрание, раз проповедник. А мы же как афиняне, любим слушать что-то новенькое, интересное. Какой-нибудь яркий примерчик жизненный, такой важный. А начинает брат читать Слово Божие, как-то утомительно встает. Опять раз какой-нибудь примерчик, раз все вроде взбодряются, окрыляются, внимание сразу повышается. Почему, друзья, вот мы такие с вами, а? И я такой. Почему мы внимание обращаем на рыбку сначала, а потом на хлеб? Надо сначала на хлеб внимание обратить, а потом на рыбку. Мне приходилось быть в Голландии, но трудно там вообще проповедовать через переводчика. И вот я обратил внимание, начинаешь Слово Божие читать голландцам, начинает крутиться, зевать, все как-то им так немило, неуклюже все. Раз какой-нибудь яркий пример, все сразу взбодряется, все хорошо. Почему-то Слово Божье, друзья, сегодня в христиан не вселяется обильно. Оно почему-то не проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и даже не судит намерения сердечные. Человек, бывает, слушает, и его как будто ничего не обличает, ничего его не касается. Вы знаете, друзья, как это печально. Я бы очень хотел, чтобы мы с вами всегда располагали сердце свое к тому, как некогда Ездра сделал, чтобы вникать в закон, вникать, слушать, исполнять его. Я раньше помню, бывает вроде простая такая проповедь, брат читает, все сидят, плачут даже. Написано, слыша это, они умилились сердцем и сказали, мужи, братья, что нам делать? Умилили сердце. Сегодня бывают такие проповедники, такие, как красиво могут они говорить, одаренные братья. Сидят все как-то так, не очень-то и слушают. Почему так, друзья? Видимо, настает такое время, когда не будет места, совсем не будет места для Господа Иисуса на земле. Где будешь ты и где буду я? Это один Бог только знает. И это будет зависеть от нас, от нас. Если Слово Христово вселяется в меня обильно, со всякой премудростью, значит, Христос будет жить во мне. Если оно не вселяется, значит, Христа нету во мне. И как Иоанн сказал, ему должно расти, а мне умоляться. Какое отношение у тебя сегодня к Слову Божьему? Какое отношение? Есть такое место в Священном Писании, мы читаем. Ты же с детства знаешь Священное Писание, которое могут умудрить тебя. Если так вот сегодня вот задать вопрос, кто с детства знает Священное Писание? Наверное, ну, 70% из присутствующих поднимут руку. Да ведь? Дети верующих родителей. С детства знаем Священное Писание. А дальше, знаете, как апостол Павел говорит? Которые могут умудрить вас верою во спасение Христа Иисуса. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Чем? Писанием. Вроде знаем Писание, хорошо знаем, да? А почему-то они, бывает, не умудряют нас. Не умудряют. Там в Сибири такой случай был интересный. Сыночек маленький сидит, крутится. Отец сидит за кафедрой, смотрит на него, крутится и вертится, и крутится и вертится. Это я раньше тоже такой же был. Помню, папа придет меня в собрание, а я не поседа. Начинаю крутиться, у меня раз за ухо, ух, я, ух, все хорошо вроде так. В собрание выходил, у меня все уши красные были, братья, все уши красные. И вот мальчик сидит, уже крутится и вертится, ему все не так, все как-то не это. Ну, отец раз погрозил ему пальчиком, два погрозил. Потом берет его и выводит. Выводит его туда, в собрание. А он говорит, братья и сестры, молитесь за меня. И пошел. Только не знаю, зачем он сказал, молитесь о нем. Или чтобы ему быть послушным все-таки родителям. Или чтобы папа его сильно не наказал. Или чтобы было не больно. Ну, крикнул, молитесь за меня. Вы знаете, друзья, какие они сегодня знающие, да? Даже так предложил церкви помолиться за него. Все они сегодня знают. Ты же с детства знаешь Священное Писание, которое могут умудрить тебя верою во спасение в Христа Иисуса. А почему-то они не умудряют. Вы знаете, друзья, да, мы живем в такое время, когда сегодня очень многие люди хорошо знают Священное Писание, но никогда не исполняют его. Я помню, в юности было, мне одно стихотворение попалось. Я вот так его с юности выучил. Так вот иногда где-нибудь рассказываю. Расскажу и вам. Это про одного богослова и про старушку. Может, вы слышали уже это стихотворение, кто-то знает. И оно гласит так. Он встретил, двигаясь поспешно, старушку на пути. Сынок, покайся в том, что грешник, и может Бог тебя спасти. Не надо тратить сил, мамаша, и распалять на ветер слов. Я богослов, сказал он важно, я бакалавр и богослов. Кто-кто, не поняла старушка. Скажи, сыночек, кто же ты? Что покаяние не нужно тебе, достигшему мечты? И молвил он старушке, слушай, вчера мне выдали диплом, а вам и всем с дефектом слуха, я повторяю, богослов. Ты бог, а слов... твердит старушка. Но не давиться же с тоски, не унывай, не падай духом, Господь спасает и таких. Вы знаете, друзья, а сколько сегодня таких людей, богословов, которые наизусть знают Священное Писание, которые могут цитировать прямо целые послания апостола Павла, Евангелия, а жизни в себе не имеют. Не будет места Христу, не будет сердца. И вы знаете, друзья, если Слово Божие не будет населяться, мы просто останемся со знаниями, которые надмевают, но ничего доброго не приносят нам. Поэтому да благословит, друзья, наш Господь. Я еще один такой текст вам прочитаю. И так тихонечко, может, перейду на рыбку потом, хорошо? Но хлеба надо побольше, друзья, да? А то голодный уйдете еще отсюда. Евангелие от Матфея, 21 глава. Я прочитаю такое слово. Вот слушайте. Интересно очень Слово Божие. Так, 40 стиха. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему, злодеев этих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои. Иисус говорит им, неужели вы никогда не читали в Писании? Камень, который отвергли строители, он сделался главой угла, это от Господа, и есть дивно в глазах ваших. Вот такой вопрос Господь задает. Когда придет хозяин виноградника, что сделает он с виноградарями? А эти виноградари, они очень плохо поступили. Хозяин посылает к ним слуг, они написано, одних убили, других прибили, третьих побили камнями. Ага, он рассуждает, пошлю сына своего. Может, все-таки постыдятся его? А когда они увидели его, говорят, вот наследник, пойдем убьем, завладеем наследством его. И так и сделали. И вот такой вопрос Господь задает. Итак, когда придет хозяин дома, что он сделает с этим виноградарями? Вот если бы нам вопрос такой Бог задал, как бы мы ответили, а, друзья? Они, знаете, как отвечают, злодеев этих предаст злой смерти. Правильно они ответили или нет? А? Правильно? Ну, а Господа этот ответ удовлетворил или нет? А он, знаете, он говорит, неужели вы никогда не читали в Писании, что камень, который отвергли строители, он сделался главой угла нашего спасения? Вот неужели вы никогда не читали? Конечно, друзья, по справедливости нас всех, в том числе и меня, злодеев, нужно предать злой смерти, потому что мы распяли Сына Божьего, мы его пригвоздили ко древу, мы своими руками беззаконными убили его, он не противился нам. Так мы читаем в Священном Писании. А Господь говорит, неужели вы никогда не читали? Камень-то его отвергли, а он сделался главой угла нашего спасения. Я, знаете, друзья, помню, мне один брат рассказал такой пример интересный. Это в войну было дело. Они, говорит, молодежи имели такую привычку, хорошую привычку. Старушечек и дедушек провожать до дому. Особенно после вечернего собрания. Вот, говорит, мы смотрим, идет одна старушка. Мы взяли ее под ручки. В общем, бабушка, давайте мы вас проводим домой, где вы живете. Так, в дороге беседуем, разговариваем, дождик идет еще. Такая непогода была. Когда они завели ее уже на этаж и в квартиру, открывает сын ее. Открывает сын, они заходят, говорит, вот мы верующие люди, вашу маму собрание решили проводить, потому что непогода. Ну и объясняет ему. Он говорит, да нет, ничего, заходите. А сам ходит и нервничает, и волнуется, и волнуется. И что-то, вот знаете, ему тяжело от чего-то. А этот мне родственник, он сейчас в вечности уже, он рассказывает. Я к нему подошел, говорю, что вы так переживаете? Переживаете сильно, вам не нравится, что мы пришли? Мы сейчас уйдем, уйдем. Да нет, оставайтесь еще. А сам нервничает, выйдет там то на балкон, то на лестничную площадку. Он говорит, я опять к нему подхожу, ну вы что-то так нервничаете. Он говорит, знаете, почему я нервничаю? Вы не знаете, кто я есть. Я, говорит, начальник войск НКВД Горьковского гарнизона. В 37-м году, вы знаете, сколько я ваших братьев собственноручно перестрелял. А теперь, говорит, моя мама уверовала, попала к вам в секту, он так рассуждает. И я понял, вы еще такие хорошие люди, и такую честь оказываете моей матери. Это я должен ей такую честь оказывать. Но, говорит, я ничего не стал больше с ним говорить. И нечего ей сказать, ушел. А потом эта бабушка рассказывала. Вы, говорит, ушли, а мой, говорит, сынок зашел в свою комнату, встал на колени, положил голову на ковер, ковер висел на стене, и всю ночь плакал. Он немножко прожил, был член церкви нашего братства, а потом тоже умер. И вы знаете, друзья, вот такой вопрос, что делать с этим злодеем, который в 37-м году очень многих наших братьев перестрелял, что с ним делать? Справедливость говорит предать злой смерти, а милость говорит простить, оправдать. И вы знаете, друзья, неужели вы никогда не читали? Неужели? На некоторые наши понимания, наши выражения, наши деяния, Господь так посмотрит, посмотрит и говорит, слушай, ты как будто ничего никогда не читал. Мы говорим, да и мы читали, Господи. Но ты так читал, как будто ты ничего никогда не читал. Слово Божие, друзья, не вселяется в нас обиду. Так читал. Мне одна сестра такой пример интересно рассказывала. У нас в церкви один брат был. И он, в общем, такие хорошие тексты. Как-то он сам, в общем, их сделал, он сам художник, эти тексты. И на этом плакате была написана 13 глава 1 послания к Коринфянам. И там написано «Любовь», она, в общем, характеристика любви. Наверное, помните, да, молодежь? Вот. И она, в общем, принесла домой, повесила этот плакат на стеночку. Там «Любовь не ищет своего, не раздражается, не бесчинствует». Красиво так оформлено. Иногда туда заглядывает, почитывает. А муж неверующий. И вот она рассказывает, я говорю, начну чего-нибудь гневаться, раздражаться. Он говорит, ну-ка, пойдем, пойдем. Подводит меня к этому плакату, говорит, читай, любовь не раздражается. Раз начну что-нибудь не слушаться, он говорит, а ну-ка, пойдем, пойдем, пойдем. Подводит, не ищет своего, не бесчинствует. И она говорит, мой неверующий муж, меня, верующую, учил по-настоящему читать Библию. Вот неужели ты никогда не читала, что нельзя раздражаться, что нельзя так не слушаться, нельзя негодовать, неужели? Да читали все, но так читали, как будто ничего никогда не читали. И поэтому, знаете, молодежь дорогая, если вы хотите быть счастливы, сроднитесь со Словом Божьим, полюбите его, как чистое словесное молоко, чтобы нам возрасти во спасение. Ведь многие из нас уже вкусили, как благ Господь. Полюбите это Слово Божье. А то Господь действительно посмотрит на нас, ты так читал, как будто ничего никогда не читал. Есть такое место в Священном Писании, мы читаем. Евангелие от Луки, 10 глава. Тут написано так, 25 стих. «И вот один законник встал и, искушая его, сказал, «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Вот такой вопрос задает. А Господь ему говорит, в законе что написано? Вопрос. И дальше, как читаешь? Вот что написано и как читаешь? А он говорит, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем и ближнюю, как самого себя. Скажите, друзья, он знал, как написано было или нет? Знал, да? А как он читал? Ну, он же знал, как написано было. Мы же все хорошо, написано вот так, написано так. А как ты читаешь? И он говорит, да надо любить Господа ближнего. Он говорит, ну хорошо, иди поступай так и будешь жить. Так он написано, желая оправдать себя, говорит, а кто мой ближний? И вот на это Господь говорит, что один человек шел из Иерусалима в Иерихон, попался разбойником, те, написано, в общем, избили его, изранили, оставили его едва живым. Этой дорогой проезжал сначала священник, вот такие, которые имеют знания большие, а в жизни, которые в себе не имеют, левит проезжал, и все это мимо, мимо. И самаряне некоторые, он увидел его, подошел, жалился над ним, позаботился о нем. И вот дальше Господь говорит, кто из этих троих, думаешь, ты был ближний попавшему разбойнику? А он сказал, оказавший ему милость. И Господь дальше говорит, иди ты и поступай так, и будешь жить. Вы знаете, друзья, что написано, как читаешь? Надо любить. Мы иногда читаем, говорим, да, надо любить. Мы знаем, как написано, но мы так читаем, как будто ничего никогда не читаем. А ты любишь или не любишь? Вы знаете, друзья, наш труд вообще совершается на севере. Я уже вчера немножко говорил. Вот. И так бывает, вопросы задают. Вот, почему, говорит, как вот вам удается приобретать эти народы? Вот. Но у меня один только ответ. Их прежде всего надо полюбить. Всем сердцем надо полюбить. Вот. Потому что эти такие народы, это такая тьма кромешная, это идолопоклонники. Если взять даже их обряды, которые они совершают, и посмотришь на них, даже ужас бывает берет. Даже смотреть бывает трудно. Я вот помню, мы приехали в Одинчом, а были сыночком со своим маленьким. И как раз были каникулы, новогодние каникулы, январские. И вертолетом детей, они так-то бывают в интернате, в поселке, а на каникулы их развозят по чумам, по стойбищам. Детей привезли в одну семью, 8 детей у них. И вот мы смотрим, как они кушают. У них такая ностальгия по языческой пище. Ну, в интернате как их кушают? Первое, второе, там все хорошо одевают, у них там и постельное белье, ну все хорошо. А в чум они приезжают, и у них такая ностальгия по пище языческой. Зарезали они оленя, он замерз. В общем, накрошили мне это мясо, нарезали, мороженое мясо, занесли тазик. Я думаю, что значило за тазик? А там полный, думаю, что такое? Это кровь. Кровь спустили с оленя, в тазике эта кровь, она замерзает и делается как кетчуп, как томатная паста. И вот они сели вокруг, дети все разных возрастов, это мясо берут, макают туда, как в кетчуп, и кушают. Так аппетитно кушают, все красно, вот так, все красно прям. А у меня сыночек, смотрю, смотрел, пятилетний, тоже раз за это мяском. Я говорю, кушай, кушай. Он раз туда в тазике, говорю, нет, нет, Васенька, это нельзя, туда не надо, туда не надо. И вот они это кушают, так аппетитно кушают. Когда ты посмотришь, друзья, особенно если первый раз, даже тяжело встает. И так думаешь, Господи, ну как вот таких язычников, идолопоклонников научить верить живому Богу? Это же по-людски это невозможно. Богу же все возможно. А Бог одно говорит, тебе нужно иметь к ним сострадание. Любовь нужно, полюбить этого ближнего. Священник, он мимо прошел, левит, он мимо прошел. А вот этот самарянин, он проезжая, нашел его. Любить нужно. И вот мы когда всегда едем, первые там, когда разы делали, на Благовестие ездили, прежде всего мы хантейскому народу ехали. Я всегда говорил, братья, сестры, давайте проверим себя перед Богом. Если мы с вами потеряли первую любовь, там нам делать нечего. А сегодня в основном христиане эту первую любовь потеряли. Ты оставил первую любовь твою, там нам делать нечего. Давайте сначала мы смиримся, где-то покаемся перед Богом, сами поплачем о своих грехах. Пусть Бог наполнит нас Духом Святым, потому что любовь Божия изливается в сердца наши Духом Святым. А потом поедем и понесем к ним Евангелие, благодати Божьей. И вы знаете, друзья, вот это начало было наше всегда служение. Начало. Вот я помню, мы подъехали к одним юртам, а никого еще верующих из кантов не было, никого. Подъехали. А главное, что интересно, друзья, но чтобы достичь их, это надо очень долго к ним ехать. Это не просто поехать в какую-нибудь деревню, как здесь у вас там, да? А это надо далеко ехать, это на катерах надо, или зимой на буранах. Такой длительный путь преодолевать. И у нас один брат сильно загорелся благовествовать этим народам Слово Божье. На чем ехать? И знаете, друзья, он нашел, в общем, старый катер. Ну, ржавая такая просто куча металлолома. Узнал, что у него есть хозяин, у хозяина есть документы на него. В общем, мы с ним переговорили, помолились. Он его притащил на работу, этот катер. Трал нанял, в общем, привезли его, поставил. И начал он всю зиму делать его. И вот интересно, на работе смеялись, думают, ну, что он возится с этой консервной банкой? Неужели когда-то эта ржавчина поплывет по реке? Все так удивлялись даже. А он работал, минус 50, варил там, переваривал отсеки все. Потом, в общем, мы двигатель мазовский нашли, поставили. Там, ну, все сделали, в общем, винт вытащили, все сделали. И весной, в мае он уже стоит покрашенный. И когда, друзья, мы его спустили на воду, и уже приехали наши друзья, братья и сестры, которые поехали в эту поездку, многие рабочие пришли на берег, он там прямо на предприятии делал своем, и смотрели, как эта машина поедет. Она и поехала. И вот мы когда в одни юрты, помню, первые приехали, сильно переживали. И так, Господи, ну как приобретать их для Тебя? И помню, катер подошел к юртам. Вот. Ну там юрты такие деревянные домишки. И вот один такой идет, хант, такой, знаете, настроен он такой, нож у него торчит, маленький такой идет, так важно, видно, что он пьяненький идет. А кто-то ему сказал, что сектанты едут. И он подходит ко мне, вы кто? Если сектанты, сразу говорю, убирайтесь. Мы идолопоклонники, мы вас слушать не будем. А я иду ему навстречу, он идет мне. Я подошел к нему, мне так жалко его стало, братья и сестры, так жалко. Я подошел, к тебе как зовут? Меня Коля, а тебя как? А у меня Веня. Раз его обнял, поднял его, тряханул чуть-чуть его. Он ножичками так поболтал, ножичек у него висит. Прижал хорошо, подержал. Поставил, и мы с ним стали друзья. В общем, ладно, говорит, давайте, проходите. А там домишко такое, смотрю, около домишка сидит его жена, рыбу чистит. Потом там еще одна семья живет. Я говорю, вы знаете, друзья, мы люди верующие. Мы приехали к вам по повелению живого Бога рассказать вам об Иисусе Христе, как о спасителе вашей души. Вы поняли? Нет, мы ничего не понимаем. Ну хорошо, вот я вам хочу подарить вам Евангелие. Не, мы идолопоклонники ничего не возьмем. И вы знаете, друзья, вот когда человек человеку благовествует, и человек не берет что-то, не берет, очень трудно бывает, да? Вот я кому-то, например, рассказываю о Христе, а он жаждой слушает, мне еще хочется рассказывать. А бывает, здесь кому-то Евангелие даешь, а люди говорят: ой, да не надо нам ничего, давайте проходите мимо, вот мы не ваши веры, или в таком же духе, мотиве. Вот. Я даю Евангелие, они не берут. И смотрю, мои сестры там стоят, братья. Я говорю: давайте, братья, сестры, помолимся за эти юрты, помолимся. Вот они, конечно, нас немножко так, ну, испуганно встречают, где-то они побаиваются даже. И вы знаете, друзья, мы когда начали молиться, я помню, одна сестра помолилась так слезно, как она начала плакать о них. Вы знаете, так плакать может только любящая душа. Любящая душа. Я сегодня говорил, что око иссохло. У многих верующих это око уже не плачет давно. А написано: блаженные плачущие, ибо они утешатся. И эта сестричка как начала плакать. Вот. Я потом начал молиться, друзья, и знаете, вот ясное небо, голубое солнышко, и как ударил сильный гром на небе. Прямо вот средь такого белого дня, голубого неба, гром. И эта Хантейка закричала: ихний Бог голос дает, ихний Бог голос дает. Я сам испугался. У меня никогда такого не было, и надеюсь, что больше не будет. А потом я когда встал с молитвы, я говорю: вы знаете, да, ради вас, язычников, ради того, чтобы в ад не попали, чтобы вас спасти, наш Бог живой даже голос дает. Будете Евангелие читать? Конечно, почитаем. Евангелие взяли все. Вот. И вот у нас была такая первая встреча в одних юртах. А потом оказалось, что этот Коля Хант, он егерь. Он такой немножко, у него интеллект повыше, нежели у других хантов. И он такой более умненький у них. Егерь, потому что работает там, заповедник. Вот. Ну, сколько раз мы к ним приезжаем, они все-таки так принимают нас, но не покаялись, эта семья. Вот. А были в таких друзьях, в такие места приезжали, что ужасно прям было. Вот в одни юрты приехали, а там, представляете, там покойник лежит в юрточке. А они покойника хоронят, бывает, до месяца хоронят. Вот пока у них водка есть, они будут хоронить. Как только водка кончилась, они похоронят. Такие случаи бывали, даже вот его покойника вынесут на улицу, он чуть-чуть подзамерзнет, его опять туда, и опять пьянствует, и пьянствует, и пьянствует. Заходим в юрточку, такая картина: гроб, покойник, одна шаманка на нем так сверху лежит полупьяная, вичкой отгоняет духов нечистых, крышка гроба, там дети играют, машинки что-то сидят, дети, тут еще кто-то на нем, потом то она на него кричит, на покойника, то потом плачет над ним, в общем, ужасное состояние, ужасно. Один брат зашел в центр России, потом вышел, говорит: слушай, как вы сюда ездите? Да эти, говорит, люди никогда верующими не станут. Их ничто не изменит. Это люд, народ проклятый. Я говорю: подожди, не торопись, не торопись. Хантейка бегает, друзья, с воткнутым топором в спине. Вы никогда такого не видели? Вот как вот можно воткнуть топор в спину, да, и бегать? Бегала Хантейка. И ничего, как он так ей как-то аккуратно сюда пришелся, топор, что она еще бегала. Это ужасные люди, ужасные. Это тьма кромешная. У них раз в год совершаются такие жертвоприношения, раз в год. Они, в общем, собираются все, приносят в жертву 5-6 оленей, где-то вот 5-6 оленей, своему богу. Там есть такой бог Юган, называется. Бог Юган, одет 40 соболиных шкурок, сидит в лабасе. И вот они каждый год поклоняются этому Богу, раз в год. В жертву оленей приносят. И во время жертвоприношения они пьют водку с 5-летнего возраста до старика и запивают кровью, как томатным соком. Все. И так напиваются, до жути напиваются. Вот такие у них бывают обряды. У нас приезжали братья из Германии, и они попали на одно жертвоприношение, только уже после. Там есть такие ханты демьянские. И вот они километров за 100, у них лабаз стоит, лабаз, то есть где их идол живет. И они раз в год по весне приезжают поклониться ему. А там, говорит, Бабайга у них живет в лабасе. Здесь бог Югана, там Бабайга какая-то. И вот они встают так, они привозят очень много ящиков водки, начинают пьянствовать. Потом достают какой-то цветной материал, встают вокруг этого домика лабаса, ханты. И потом опять пьют, потом опять что-то кланяются, потом опять пьют. И до тех пор, пока Бабайга не мигнет им глазом из лабаса. Вот представляете, до какой степени они напиваются, что они видят, что Бабайга и мигает из лабаса. Вот у них такие обряды. Вот они, главное больше выпить, тогда она обязательно моргнет им из лабаса. Больше выпить. И напиваются и маленькие. И в общем, пока все не увидят, что она моргнула. Это называется, они по весне будет баба-яго, потому что летний период, период рыбалки, чтобы эта баба-яга им, в общем, помогла добывать там все дичь, рыбу. Вот. И пока они ее не разбудят весной, все не увидят, они не уезжают, и все пьянствуют. Вот. И потом они едут в один поселок там рядышком, в деревне Хантейская, там порядки наводят, все с ружьями, начинают стреляться, убивать друг друга, кто вешается, кто тонет. Ужасная, ужасная картина среди этого народа. Народ деградирует. И что удивительно, друзья, все-таки благая весть, она дошла до них. Потому что благая весть, это действительно, это жизнь Божья, да? И если, например, там, когда мы несем Слово Божие, когда оно у нас самих живет, мы можем его принести другим. А если нам нечего сказать, как ехать туда? Один брат рассказывал, там на Ямале, когда они трудились, в один поселок приехали, а у них катер написано «Благая весть». И подошел, говорит, один капитан с другого судна, а мы, говорит, ему предлагаем книжечку. Он книжечку читает, «Благая весть» тоже, Евангелие от Иоанна. Смотрит на катер, «Благая весть» написано. И как раз друзья поставили магнитофон, кассету, а там такая песня звучит, «Благая весть, дар щедрый Божий, любви, спасение есть». Он слышит, «Благая весть» поет. На катер смотрит, «Благая весть» написано. На книжку смотрит, «Благая весть». Ну, говорит, у вас и фирма. Вы знаете, друзья, это не фирма же, да, это жизнь. Вот для него это как бы фирма, да, а это жизнь. И Христос говорит так, слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. И когда этот дух и жизнь, она в нас проникает, то мы эту жизнь можем передать людям. И даже таким идолопоклонникам, как Хантер. И потом этот брат Центр России, мы поехали дальше. И приехали в одни юрты, где наши верующие уже. Подплываем к юртам, а там стоят на берегу братья, сестры. Прыгают от радости, как некогда Давид прыгал. Прыгают от радости, благая весть идет катер. Наши братья и сестры радуются, потому что Бог нас сроднил с ними своей святой кровью. И вот когда мы начали собрание проводить, и потом уже к концу он подошел ко мне, я хочу, говорит, покаяться. В чем? Я, говорит, не верил, что такой народ может действительно быть нормальным народом. Я, говорит, не верил даже такого. Там, говорит, мы побыли, там этот гроб, этот покойник, это ужас, это духи, это страшно все. Сюда, говорит, приехали, здесь мир, покой, собрание, богослужение. Они поют, молятся, читают Слово Божье. И знаете, друзья, они как читают? Не так, как мы с вами читаем. Они по-настоящему читают. По-настоящему. Есть вот такой вопрос, серьезный один вопрос, вопрос десятины. Но здесь в основном, наверное, члены церкви же, да, многие. Вопрос десятины. То есть вот Господь так о десятине, это тоже истина евангельская, Бог о ней говорит. И вот однажды мы приехали в одну семью, мне брат говорит, вы почему нас не учите, что нужно давать десятину? Я говорю, ну как-то так на сердце не лежало. А что, говорит, вы уже, я говорю, узнали? Да, откуда? Так в Библии так все написано. А как им десятину дать, если у них денег в наличке не бывает? Как? Они, например, там сдают ягоду осенью, потом там кедровую шишку, в общем, орешки собирают, грибы сушат, рыбу. Они все это сдают, и им бартером дают муку, сахар, бензин. У них почти денег не бывает. И вот он говорит, десятину же Христос сказал, что это нужно делать, и того не оставлять. Так Христос сказал. Я, говорит, так прочитал. И знаете, что они делают? Бывает, вот 10 соболей убил, одну шкурку, говорит, Господа. Вот бывает, возьмешь эту шкурку, не знаешь, что с ней делать. А это Господу шкурка. Вы знаете, друзья, когда слышишь это, думаешь, действительно, люди по-настоящему научились читать Евангелие. По-настоящему. Вчера я рассказывал, друзья, ну, повторюсь, я рассказывал про одну семью хантейскую. Мы как-то приехали к ним, и, в общем, подходит хозяин, а он недавно совсем покаялся, и говорит, я хочу принимать крещение. Меня спрашивают, крещение хочу принимать. Вот, я говорю, ну, брат Лисак, может, немножко раньше, давайте мы до осени продлим, давайте до осени оставим, потом мы приедем еще. Он говорит, ну почему вы мне не можете преподать крещение? Написано, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Я читаю Библию, там написано, нужно принимать крещение. На каком основании вы мне отказываете? Вот, а я ему говорю, знаете, что надо же сначала отречься от грехов, от прошлого, где-то исповедовать, отречься от этого поклонства. Я, говорит, отрекся, и сейчас еще отречься могу вместе с вами. Я ему говорю, ну надо сначала научить человека. Идите научите, а потом крестите их во имя Отца и Сына Святого Духа. Он говорит, учите, братья, пожалуйста. Вот я, учите меня. Вот. И на сердце думаю, надо бы отложить все-таки крещение. Ну, не готов, ну, рано еще. Потом я ему говорю, знаешь что, дорогой друг, у нас, говорю, когда крестят, мы в белых одеждах заходим в реку или в воду. Как, ну, в белых одеждах. У нас такое правило в братстве нашем. Он говорит, ну, хорошо. А говорю, где мы возьмем белые одежды? У нас нету, мы с собой не привезли. Он убежал, молодежь, приносит масхалаты. Знаете, белые масхалаты, когда они идут зимой на охоту, они одевают их. Приносят эти масхалаты, говорит, вот, пожалуйста, братья, пойдет. Посмотрел, ну, вроде пойдет. Потом ему опять говорю, знаешь что, дорогой, у нас, говорю, когда крестят, мы совершаем вечерю Господню. А для вечери Господней мы, бывает, берем вино. Так Христос сказал. Сие творите мое воспоминание. Где мы возьмем вино? Опять убежал. Приносит клюкву. Такую, знаешь, чашку, и там клюква. Говорит, может, что-нибудь получится? Из клюквы вино какое-нибудь сделаем. Но я смотрю, друзья, ну неотступность. Неотступность и все. Посоветовался с братьями. И, в общем, сделали мы это вино из клюквы морс. Там заправили спиртиком ее чуть-чуть этот морс. Ну, хорошее вино получилось. Совершили вечерю Господню потом. И крещение совершили. И вы знаете, друзья, когда мы их крестили, он, знаете, он разбегается с берега и не просто заходит в воду, они воды боятся, ханты, сильно, а прямо он забегает в воду. Забегает. Подбежал ко мне и встал. И стоит. Как оловянный солдатик. Вот, спрашиваешь, вопрос ему задаешь, веришь ли? Он говорит, конечно, верую, конечно, на всю реку. Эхо прямо бежит. Такое громко. И вот покрестили, вчера показывала фотографии братьям. Хорошая такая благословенная семья, труженики. Вот мы приезжали как-то к ним, ну, это не так давно, зимой. Собрание заканчивается, ну, как у вас, наверное. И вот служитель говорит, братья, сестры, у кого какие нужды есть, да? Ну, одна сестра встает с нуждой, брат там встает, еще какая-нибудь сестра. Я спрашиваю, какие у вас, у кого есть нужды? Она встает, братья, помолите, чтобы Бог нам лосей помог убить. Лосей, добыть лосей, они же охотники в лесу. Вот молишься, Господи, помоги ты нашим друзьям лосей убить. Потом недели две проходят, мне звонит, там брат Дима у нас Манников трудится. Он миссионер среди хантерского народа звонит. Говорит, слушай, правду, поехали на охоту, на тебе. А они просили лося, а убили двух лосей. Он говорит, так я двух-то не просил. Я, говорит, одного просил. А есть в Библии место такое, что Бог всегда делает несравненно больше, о чем мы просим или о чем помышляем. Ну так вот немножко, друзья, из пробуждения хантейского народа. Но очень приятно, друзья, что они по-настоящему читают Библию. По-настоящему. Почему-то Слово Божие в них хорошо проникает, вселяется. Они исполняют это Слово Божие. И еще бывает, даже нас научат исполнять. И как Христос говорит, что первые будут последними, а последние будут первыми. И если мы, друзья, действительно любим людей, то мы пойдем к ним и будем говорить, пусть это будут ханты, или там другие какие-то народности, или здесь вот ваши соседи, ваши деревни, села. Если любим, мы всегда пойдем. Мы не сможем оставаться равнодушными к ним. Написано так, что Христос посмотрел на множество народа и жалился над ними, а потом сказал, молите господина жатвы. Он сначала посмотрел и жалился над ними. Я иногда, друзья, знаете, даже переживаю. Вот смотрю, например, на какую-нибудь пьяницу, мне его не жалко. Мне страшно стоит. Почему тебе его не жалко? Почему у тебя такое черствое, жестокое сердце? Почему ты где-то первую любовь свою оставил? Почему ты духом не пламенеешь? В усердии уже давно ослабел. Вот почему-то. Хорошо, друзья, молодежь, если мы будем с вами проверять самих себя. Вот что написано, как ты читаешь? Люби Господа и люби ближнего. Если мы любим ближнего, да, то мы всегда пойдем к нему на помощь. Всегда. У нас такой есть пример в Сибири, там рассказывали. Были похороны в церкви. И, в общем, хранили одну старушку старенькую. Старенькую старушку хранили. Похороны, там церковь была, пели. Мы, говорит, когда приехали на кладбище, один брат рассказывал. И, говорит, я, что-то обернулся, смотрю, говорит, там поодали могилка, тоже свежая. И молодой человек, видимо, со своей женой, прямо там стоят на могилке, плачут что-то. А мы, говорит, здесь поем все тоже, в общем, у гроба, там, у праха нашей сестры. И у меня, говорит, такое побуждение, подойди к ним, Дух Святой прямо говорит, ну пойди, смотри, плачут люди. Ну тебе неужели же не жалко? Они, видимо, ребеночка своего похоронили, прямо так плачут. Вот. Ну, говорит, ладно, сейчас помолимся, споем, подойду. Когда, говорит, уже молитва закончилась, уже это служение закончилось, я, говорит, посмотрел, оглянулся, а их уже нету. И такое побуждение, ну подойди, люди плачут, люди нуждаются в утешении. Я, говорит, так осудил себя, мне так стыдно стало, ведь Бог побуждал. А потом говорит, ну что делать, взяли, написали записочку. Ну там, дорогие там друзья, вот мы здесь тоже хранили, ну и такого содержания, что, говорит, Бог побуждал нас подойти к вам, мы видим, что вы нуждаетесь в утешении. Если вы хотите с нами иметь встречу, наш адрес такой-то, такой-то, телефон наш такой-то, такой-то. И записочку прямо в памятнике там оставил. И что вы думаете, друзья? Несколько дней проходит, звонок раздается. Мы вот такие-то, такие-то. Хотим иметь встречу. И сейчас эта семья, которая похоронила ребеночка, члены церкви. Вы знаете, друзья, у кого-то проявились просто чувствования Христовы. Поэтому они стали членами церкви. А у вас же должны быть те же чувствования, что во Христе Иисусе. Вот что написано, как ты читаешь? И мы знаем вроде, что написано так. А как читаем? А читаем бывает так, как будто ничего никогда не читаем. Давайте, друзья, мы что-нибудь послушаем, а потом что-нибудь, ну, с братьями я переговорю. Если мне еще разрешат что-то поговорить, я еще поговорю, хорошо? Вы знаете, друзья, вот написано в Священном Писании еще, апостол Павел говорит, что если я даже и благовествую, то нечем мне хвалиться. Это необходимая обязанность моя. Вот хорошо бы нам проникнуться, вот стоит сегодня брат перед вами, что-то рассказывает. Ну для чего? Ну для того, друзья, чтобы мы могли прислушиваться, чтобы как-то могли действительно сказать, Господи, вот я, пошли меня. Хочу послужить Тебе, Твоему изволению. Понять, что это необходимая обязанность не только апостола Павла, но и твоя, и моя. Это необходимая обязанность. У нас вот там среди хантов трудится один брат. Так вот, я вот удивляюсь, насколько Бог дал ему любящее сердце. И он даже положил себе на сердце однажды, так сказал, что я не лягу спать, пока я не скажу кому-нибудь о Христе. И если день прошел, а он никому не сказал о Христе, он говорит, я напрасно этот день жил. И вот у него такой случай, это Дима Манников. Я вчера уже много про него рассказывал. Хороший такой один брат. Я вчера их так назвал, это люди, которых крыша разобрана. Вот эта крыша. Как там написано, Марка, 2 глава, крышу уже разобрали, да, этому хозяину. И они расслабленно туда опустили. Вот, говорю, там трудятся братья, те трудятся, у которых Бог разобрал вот эту крышу. И через эту крышу эти ханты-ненцы, которых трудно любить, они туда проникли, внутрь нашего дома, туда проникли. И мы любим, они, говорит, в сердцах наших, чтобы, говорит, умереть и жить, да? И вот этот брат, интересно, он говорит, я, говорит, всегда переживал о погибающем грешнике, всегда. Говорит, однажды прихожу домой своей жене, говорю, Нина, я сегодня о Христе никому не сказал, что делать? Да ладно ты, спи, что тебе? Чего ты, что такое дотошный-то? Жена ему говорит, нет, не могу. Пол второго ночи. Выходит, одевается, заводит машину, едет. У него шестерка «Жигули». И говорит, проезжаю. А как еду? Таксую. Как будто таксую. Люди останавливают. А я кого-нибудь специально остановлюсь, расскажу о Христе. И высажу его и домой пойду. Где еще ночью людей-то искать? Как не на дороге. Еду, говорит, на машине. И вот бывает, раз человек меня останавливает. Довезете до туда? Довезу. Сколько? Бесплатно. Странный какой-то дядя, дверь захлапывает. А я, говорит, поехал. Думаю, если они земному не верят, как они небесному поверят? Будем искать других. Других искать. Опять, говорит, еду. Еду. Смотрю, какая-то группочка людей стоит. С гитарой, главное, один. Речпорт. Там улица такая около Речпорта в Сургуте. В общем, останавливает меня. До вокзала довезете? Довезу. Сколько? Бесплатно. Бесплатно? Садитесь, сестры. Садится вперед, там две сестры взад. Слышит, музыка играет христианская, у него магнитофон. Он начал о Христе ему рассказывать. А это оказался, есть такой брат у нас есть в сибирском имени, Андрей Пивнев, сын Давида Андреевича. Они с катера приехали с двумя сестрами, им нужно было на вокзал. Друг друга они никогда не знали. А теперь, говорит, познакомились. О, брат, говорит, что ли? Да. И ты, брат, да, я брат тоже. Это, говорит, мои сестры. О, так, значит, не на вокзал, а домой ко мне поехали. Привез домой, Нина, вставай, к нам в гости, незваные, такие ночные. Все это на удивление. И вы знаете, друзья, он всегда ревнул, переживал о том, чтобы людям говорить о Христе. И вот такие люди, это сосуды Божьи. И если мы с вами не будем любить людей, Бог нами пользоваться никогда не будет. У нас там один есть такой старичок, 74 года его. Зовут его дядя Леня. Он недавно уверовал. Горит любовью. Вот я помню, когда я покаялся, еду в автобусе, мне охота встать было и кричать, люди, остановитесь, вы в погибель идете. Вот душа у меня так рвалась. И как пророк Иеремия говорит, я, говорит, хотел молчать, но не мог, не мог. Вот такое состояние было. И вот один дедушка у нас, 74 года, он говорит, братья, возьмите меня на благовестие к ненцам. Ну, поехали. Ну, здоровье-то у вас как? Да ничего. А его зовут дядя Леня, а фамилия у него Карапузиков еще. Интересная такая, да, фамилия? Она соответствует его упованию на живого Бога, Карапузиков. И, в общем, приехали туда, там на Ямал, на катер, он там в чуме, среди ненцев, благовествует, горит там, как может, переживает. Неделька где-то прошла, братья поехали в Надым звонить. Говорит, дядя Леня, ну что, бабушке-то вашей позвонить? Позвоните. А что сказать? Передайте бабке, что я на курорте. Ну, хорошо, так и передадим. Проходит недели две, они в такой шторм попадали. Бог их так учил, упованию, сокрушал. Они где-то и каялись, и исповедовались. И как написано в 27 главе Деяния апостолов, Павел с Варнавой рассказывают в церкви, что Бог сделал с нами сначала, и как Бог открыл дверь для язычников. Вот что-то Бог с нами делает. Они в шторм попадали, такие трудные ситуации. Две недельки проходят, опять братья в Надым едут. Да, Леня, ну что, бабке вашей позвонить, что ли, жене? Позвоните. Что сказать? Передайте бабке, что я в санатории. Как вы думаете, друзья, есть разница между курортом и санаторием? А? Есть разница? Курорт – это курорт. И многие наши братья говорят, о, на Благовестие, так романтично, так все прекрасно, на катере, где-то по Обской губе, по рекам, рыбка такая благородная. Они так думают. А Бог ведет в такие обстоятельства, где Он с нами имеет дело, работает с нами, преображает нас в образ свой. Один брат у нас приехал тоже туда, с Башкирии. И они в такой шторм попали, где-то 1,5-метровая волна была. Это ужас. Это где-то в середине, прямо на Обской губе, такой шторм поднялся, лодку чуть не захлестывало. Он, знаете, он прижался ко дну, начал плакать, сокрушаться. Господи, оставь меня в живых ради моей мамочки, я у нее один сын. Вот. Там помните, когда Христос, а то, говорит, тебе придется ей, как мне когда ты вдове говорил, помните, когда несли сына? Не плачь, говорит, да? Подошел, остановился, там коснулся одра, где лежал мертвый. Юноша, тебе, говорю, встань. И он так рассуждает с Богом, лежит на дне прямо лодки, плачет, Господи, оставь меня в живых ради моей мамочки. Благовестие прошло, где-то месяца полтора они там были на труде. Слава Богу, все хорошо. Бог сохранил. Они благополучно добрались. Приехал к себе в Башкирию. А мне служитель говорит этой церкви, что вы, говорит, сделали с нашим Сережей? Что? Он, говорит, мы его не узнаем. Сокрушенный, такой умиленный, смиренный, добрый. Слово говорит к сердцу. Ну, что-то вы с ним сделали. Но я ему тогда напомнил слова. Есть место, написано в Луки, 2 глава, чада с большой буквы. Что ты сделал с нами, да? Я говорю, мы ничего, это чада с большой буквы, что-то с ним сделал. Чада, что ты сделал с нами? Он говорит, ну понятно, братья. Сейчас вот он кандидат на служителя. Поэтому, друзья, кто хочет служить Богу, кто хочет преобразиться, кто хочет обновиться, кто хочет искренне покаяться, а может даже родиться свыше, приезжайте к нам, пожалуйста, приезжайте. Там на севере, друзья, Бог нас учит любить людей, учит любить Господа, учит доверяться Ему. У меня племянник тоже приехал с Краснодарского края, ну и решил там побыть в юртах хантейских. А один брат хант строил зимнюю избушечку в лесу, избушку зимнюю. Вот. И там они жили с одной бабушкой, это мама этого ханта, у него открыта форма туберкулеза. Они 10 дней с братом жили. Вот она говорит, ходит там, поэтому там они типа палатки поставили, типа чумика, и избушку строят в лесу рядышком. Она так кашлянет, у нее прямо кровь изо рта и прямо на стенку. И так смотришь на стенке, тут кровь. Открыта форма туберкулеза. 10 дней жили, кушали, там же тарелку не будешь, вот это моя тарелка, это твоя тарелка, да? А мою, знаете, не как посуду? Не так, как вы моете или как моя жена моет. Хотя мне тоже иногда приходится мыть. Не так. А там, знаете, ну что там, штука воды, снегом там раз, обтерли. 10 дней жили. Я так переживал. Все-таки племянник и брат, и дважды родственник. И по крови, и по духу. Приехал, день на него смотрю, два. На второй день смотрю, потеть начал. Потеет весь, бледный. Я говорю, Яшенька, что с тобой? Ну вы же там жили. Ну жили. Давай иди флюорографию проходи. Иди проходи флюорографию. Он говорит, что, дядя Веня, мне зачем это такое говорите? Я что, не знал, что ли, зачем еду? Я еще раз, говорит, поеду, и второй, и третий раз, и никуда я не пойду. И если Бог допустил мне даже эту болезнь, то это будет воля Божья. Но сейчас вот прошло еще где-то год, он сейчас уже женился, у них ребеночек родился, живет там среди хантов, второй семьей с Димой Манниковым. Вроде ничего, так крепенький, слава Богу. А я думал, все, туберкулезом заболел. Открыта форма туберкулеза. И вы знаете, друзья, действительно, чтобы ехать к ним, нужно нам, кто-то бы крышу бы разобрал, вот это бы. И тогда можно служить Богу, и любить их, и вмещать. Один брат мне прямо так говорит, я, говорит, не могу к ним ездить. Почему? Я, говорит, когда смотрю, когда они начинают это кушать все, вот ихнюю пищу, ихний быт, вот это все грязно так, как-то так, антисанитария какая-то. Меня, говорит, начинает тошнить. Братья, меня простите, я не могу, я буду трудиться среди интеллигенции. Иди трудись среди интеллигенции. А мы поедем к хантам, а мы поедем к немцам. И знаете, чтобы с ними жить, нужно их любить. По-другому никак. Вот поэтому, что написано, говорит, вот как ты читаешь, как? У нас еще один есть брат тоже. Он тот любит немецкий народ, сильно любит немецкий народ. Вот. Он готов с ними все. Хоть куда. Интересно, они поехали к хантам тоже, два брата. Там Салым есть такая река. И вот у них такое, как бы угощение для почетных гостей. Голова лося. Вот представляете, голова, она прямо со шкурой, с ушами, с пятачком, с зубами. Вот. И для самых почетных гостей у них вот варят эту голову и на стол ставят. Вот они приехали на Салым, представились, мы верующие, все, о, слышали о вас, рассказали о Христе, такое, собраниецы провели. Ну, их угощать, они так посмотрели на них, ну, поняли, почетные гости. А у них прямо несколько голов. Мясо они едят, лосина, а голову для почетных гостей. И вот они, говорит, варят эту голову, говорит, посмотрели, большой чан на костре, и вот она там плавает, эта голова, то пятачок появится, то ушко, то зубки. Вот. И она там плавает, и варится, и варится. Да ладно бы, хоть много бы варилось. А то там что, она горячая, все, горячая, говорит, не сырое. Они раз эту голову на стол, хлеба там нарезали, полусухого. Кушайте, дорогие гости, вы ж почетные. И вот мне Дима рассказывал, я там не был, слава Богу, хоть. Я не знаю, как я там. Дима рассказывал, говорит, я раз в это ухо, там, шкурку, раз, она спадает же, слазит, знаешь, с головы. Там ущипнул какие-то мозги, в общем, начал кушать. Куда деваться? И вы знаете, друзья, что вот так вот кушать и не подать им виду даже, мне кажется, все может. Это только Божья любовь. Без Божьей любви это сила. Вот написано, что во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовь. Вот это сила. Вера, действующая любовь, это сила. И она помогает даже кушать. И вот такие братья, друзья, совершают труд, совершают. И Бог их обильно благословляет. У нас среди немецкого народа 2 года у нас теперь там церковь. И вот прошлое воскресенье был в тундре на собрание. Дом молитвы стоит на реке Косаиха. Это такая река Косаиха, ее в Малонецком, а в том округе. Прямо у реки стоит дом молитвы. 2 года уже церкви, 19 членов церкви. Вот. Дом молитвы бывает полный. Приезжают на оленях, на буранах. Знаете, вот так посмотришь, думаешь, Господи, ну как не восхищаться величию благодати Твоей? Ну как нам не восхищаться? Это Бог все так сделает, чудно. И вот как они смотрят, как они поют. Ну поют они, конечно, нескладно. Вот 2 года никак петь не научатся. Там бывает на 5 мелодий, один гимн. Начали в одной мелодии, закончили совсем в другой. Я очень прошу так и молюсь, и братьями советовался, чтобы нам братья-регента приехали, их немножко петь поучили. А поют, они прямо так берут, они не знают, там 175. Они ни разу его не пели, но они его хорошо споют. В ихнем понимании. 176 следующий поем. Они тоже его никогда не слышали. Вы хоть кто-то его слышал? Никто не слышал. Поем. Поют. А вообще, друзья, они, знаете, они идут по тундре раньше. Они что видят, то и поют. Что видят, то и поют. Вот. И такие вот, и слава Богу, петь-то любят, дух-то горит. И вроде новую песнь Бог вложил. Написано, воспою возлюбленную песнь возлюбленного моего виноградники. А вот чтобы как-то партию держать и стройно петь, нет этого, нет. А петь очень любят. По-ненецки проповедуют, друзья, проповедуют. Встает брат ненец и по-ненецки проповедует. Я тоже пытаюсь что-то понять его, но очень трудно. Я говорю, ну, по-русски теперь мне что-нибудь скажи. Он раз мне на русский язык переведет что-нибудь, послушаю. Вот. Итак, такие собрания хорошие бывают. У них раньше собрания были по 9 часов. А уверовали они, там брат наш один, он привез им Библию и привез «Счастье потерянной жизни». И они прочитали эту книгу, трехлогию «Счастье Потихарапова». И все начали покаяться, начали. Вот. Целое родство прямо покаялось. Вот. И сейчас они так трудятся, служат, приглашают. Я рассказывал вчера, вот последнее воскресенье, был там один ненец в собрании, его зовут Куня. Ну, вчера я уже рассказывал, еще повторюсь. Интересно, да, имя такое Куня? Не слышали никогда? Братья, может, у вас родятся мальчики, назовите Куня. Только никогда, наверное, не назовете. Куня. А это куня, куням вообще, это по-ненецки, это куда? Куням, куда? Вот собрание, смотрю, ненец. Ну, я же вот так знаю многих, а тут несколько первый раз немцев, и он тоже. Я говорю, как тебя зовут? Куня. О, говорю, Куня. У меня Веня. Ну, чуть-чуть рядышком, да? Вот. Ну, так, пообщались с ним в собрании. Такие хорошие у него это вопросы. Жизненные, серьезные вопросы. Вот о Христе, о покаянии, вечной жизни, о душе. Вот, как спастись? Ну, прямо он послушал, и видно, что жажду Бог дает ему прямо к Слову Божьему. А потом уже после собрания мне Яша рассказывает, один ненец. Куня, говорит, ехал на охоту. Мы, говорит, раз на буране остановились, слышим, где-то буран идет навстречу. Кто же это может ехать? Обычно, говорит, по тундре в воскресенье только баптисты ездят. Неверующие по тундре ни на оленях, ни на буране. Потому что магазин не работает, в поселок ехать не надо. То обычно баптисты едут. Думаю, кто же едет? Наверное, на собрание. Но что-то не в ту сторону едет. Смотрим, какой-то ненец, но они-то его знают, подъезжают. Ты куда едешь? Он говорит, ну, вот я на охоту в сторону Харампура. Я, говорит, правильно еду? Это поселок Харампур. Да правильно ты едешь, только ты сегодня не в том направлении едешь. Правильно, только не в том направлении. А куда ехать? С нами поехали. Ну, поехали. И вот он с ружьем, с собакой, приехал в дом молитвы. Весь день сидел, слушал. Потом в конце уже вечером уже расходимся. Я говорю, Куня, ты куда? Домой поеду. А он там где-то километров 30 еще от дома молитвы живет. Поеду к семье своей, в Чуме живет он. И говорит, ну как, ой, хорошо, говорит, я буду, говорит, ходить к вам в собрание. Так, говорит, понравилось, неудивительно просто. И знаете, друзья, вот представляете, кто-нибудь едет сегодня в городе, да? Ты куда едешь? Ну, в сторону там Донецка. Ну, ты, в общем-то, правильно едешь, только не в том направлении, да, сегодня. Поехали с нами. Что с вами будет? Не с ним, а что с вами будет? А там, друзья, вот такие чудеса хорошо проходят. Проходят. Один там Ноэль Хаткович, вы знаете, как свидетельствует о Христе? Вчера тоже говорю, повторяюсь. В сберкассе стою, племянник, говорит, заходит. Я ему говорю, эй, ты мне нужен. Ну ладно, там деньги получил, пенсию. Раз в месяц вертолет прилетает в поселок. Выхожу. Ушки заболели, да, у нашей молодежи. Это одна бабушка в Туле говорит, ой, брат, что-то у нашей молодежи у всех ушки заболели, все, говорит, за ушки держатся. И это, знаете, друзья, что? И, в общем, говорит, это... Вот немножко мысль потерял, а? Что? Да, племянник, он ждет. Сберкасса, в общем, выходит этот дедушка. Он говорит, ну что, я тебе нужен? Ты нужен там. Он понял, где? В доме молитвы. Ты нужен там, все, я понял. Все. Хорошее благовестие, нет? Ты мне нужен. Ну зачем я тебе нужен? Ты нужен там, в доме молитвы. А туда придешь, там тебе скажут, где ты еще нужен дальше. Как мы сегодня слышали, да? Он позвал сам, кого хотел. Там тебе скажут, там тебя позовут. Так, друзья, просто все, настолько сердечно, искренне, с любовью. Вот. И поэтому, друзья, у нас вот такой труд совершается, мы очень рады. Написано, что когда последний язычник войдет, то двери закроются. Я как-то даже так думал, Господи, кто это будет последний язычник, кто? Или это будет хант, или ненец, или селькуб, или какой-нибудь чукча. А сейчас там, слава Богу, идет пробуждение среди этих народов. Или какой-нибудь слабослышащий, глухонемой. Среди них тоже идет сегодня труд и пробуждение. Кто это будет, мы не знаем. Но скоро уже этот язычник будет. Скоро. И поэтому, мой дорогой друг, если ты еще не обратился к Богу, то знай, даже ханты уже каются, ненцы. Такая тьма обращается к Богу. А ты все еще медлишь. Я был в одном городе, Кулунда есть такой город, в Сибирском объединении. Там когда-то убили Хмару, это член этой церкви. И вот на юбилейном общении было первое собрание, второе, там призыв покаяния было. И вот на втором собрании покаялся один человек, подошел ко мне и говорит, можно с вами поговорить? Ну, можно. Мы отошли, он говорит, вы знаете, говорит, почему вы о себе плохо рекламируете? Я, говорит, 6 лет, говорит, уже вас искал. Ну, я говорю, эти вопросы не ко мне, а к брату. Там подошел брат один. Этот Саша Пивнев, он служитель этой церкви, он ему этот вопрос задал, почему вы 6 лет плохо о себе рекламируете? Я, говорит, 6 лет вас искал. А потом рассказал, я, говорит, служил в Чечне, и, говорит, только я помню снайпером 32 трупа на моих руках. 32 трупа. Вот. Я, говорит, ночами не спал, я мучился, куда только не ходил, в какой только храм, в какой только церковь. И вот сегодня, говорит, я понял, что это мое. 6 лет вас искал. Где вы были? Мы поем такой гимн, где вы, познавши радость спасения. И потом, знаете, друзья, мы так немножко остались с ним, уже все пошли на ужин. Много народу очень было там, верующих Алтайского края, в основном из немецких церквей. Я говорю, скажи, Саша, а что тебя вообще побудило покаяться сегодня? То, что ты не спишь, то, что совесть тебя мучает. Он говорит, да, это. Но главное, я услышал от вас, что ханты уже каются. Ненты, там где-то народы такие северные. Мы же говорим чукча, знаете, наше понятие. Ну, чукча есть чукча, да? Но если уже и до него доходит евангельская истина, и они обращаются к Богу, я уже понял, мне уже точно пора. И покаялся. Уже все разошлись, поздно. Мы с Сашей остались там в собрании, смотрим, он сидит. Я говорю, Саша, может, домой надо идти? Он говорит, не гоните меня, мне так хорошо. Можно я еще посижу в вашем доме? Я уйду. Как мне грязеть хорошо? И помните, как Петр говорит, хорошо нам здесь быть, да? Три кущи мы, конечно, делать не будем, но хорошо, когда сердце свободно, когда нету в нем зла. Хорошо, когда хорошо. И поэтому да благословит нас Бог, друзья, всех. И кто еще не знает Бога, тебе надо сегодня уверовать в Бога, обратиться к Нему. Если Бог тебя зовет, откликнись на этот Божий призыв, приди к Нему, таков, как есть, и получишь то, что Бог обещал тебе дать. Слава за все нашему Господу. Аминь. Я еще немножко, братья и сестры, ладно? Вы уж так великодушно, со свойственным вам снисхождением, послушайте меня еще, хорошо? Чуть-чуть, 2-3 минутки, ладно? У нас, знаете, я вчера так рассказывал, там собирались братья, служители, в основном с женами, вечерком так мы тоже общались. Вот. И вот у нас брат один есть, брат, про который я уже говорил. У них один девиз – «Только вперед». Хороший девиз или нет, друзья? Вот где-то прошлый год они на зимнике застряли, дороги, говорит, нет. Он мне звонит со спутникового телефона. Говорит, брат Веня, все, дороги нет, мы не знаем, что делать. Все заметено, тундра. Не знаю, вперед не пробиться. Я говорю, возвращайтесь назад. Такой, говорит, команды я не знаю, и тем более исполнять ее не буду. Только вперед. Дороги нет, у него одно, только вперед. И вы знаете, друзья, действительно достиг. Там потом ГТТ ехала. Такая машина, типа нашего танка. В общем, они его этот УАЗик утащили. В общем, проблема вся решилась. А у него только вперед. Таких команд, говорит, я не знаю назад. Только вперед. Вы знаете, друзья, вот молодежь только вперед. Вперед. Я почему это говорю, как-то вот переживаю. Один мальчик подошел сегодня и говорит, дядя Веня, я сегодня помолился, дождя попросил, а что-то ничего не получил, как будто Бог не услышал мою молитву. Я говорю, не переживай, еще не вечер. Еще после обеда будет, завтра. Господь, он говорит, все равно ответит, если ты попросил дождя. Только, может, не сегодня, а завтра ответит. Но главное ждать этого дождя, ждать посещения Господнего. Если где-то Бог зовет, только вперед. Вперед нужно идти, забывая заднее. Еще один текст я прочитаю, друзья, и уже, наверное, все тогда. На этом все. Просто переживая о вас сильно, молодежь, вот такое место, очень серьезный стих Священного Писания, очень серьезный. 27 стих. «Ибо жители Иерусалима и начальники их, не узнавшие его и осудившие, исполнили слова, пророческие, читаемые каждую субботу, и не нашедшие в нем никакой вины, достойной смерти, просили Пилата убить его. Жители Иерусалима и начальники, не узнавшие и осудившие, исполнили слова, пророческие, читаемые каждую субботу». Какой сегодня день? Суббота, да? Вы знаете, они каждую субботу читали слова пророческие и дочитались. И в конце концов они вообще распяли Сына Божьего. Каждую субботу читали слова, читали пророческие и дочитались, и в итоге распяли Христа. И вы знаете, друзья, вот сегодня, то есть много очень слышал, дорогой друг, брат, там, сестра. И вот целую субботу ты сегодня слушал. Только как ты слушал, один Бог знает. Можно, знаете, друзья, сегодня уйти вечер, как Иуда ушел. Была ночь, был вечер, тьма была на душе. Ушел в неизвестность, в погибель потом ушел. А был молодой ученик Иоанн, который прижался на груди Христа. Прижался. Так вот, сегодня кто-то выйдет в ночь, вечер, а кто-то прижмется. И вот кто уйдет туда в ночь, это тот дочитался уже. Каждую субботу читали, и в итоге распяли Сына Божьего, пригвоздили его ко древу. Поэтому да благословит нас Бог, друзья, так вот читать, так слушать, чтобы Господь дал нам такую способность все это исполнить, и чтобы мы были служителями Нового Завета не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит. Да благословит нас Господь. Аминь. Открой его, чем чаще ты знаешь.